Глава 25. «Придется менять курс», — сказала спутница. «Раз тебе так хочется накликать проблем на пятую точку, не вижу причин, чтобы мешать». «Ты, главное, подкинь меня до точки перехода, а дальше я уж как-нибудь сам», — заявил я. Лиза хмыкнула. «Сам? Да кто ж тебя одного отпустит?» «Стоп! Зачем тебе вписываться за меня? Это мой головняк, и я его как-нибудь сам порешаю». «Ты дурак, Лан. Мы с тобой одна команда, и одного тебя я не отпущу». Тоном нетерпящим возражений сказала, как отрезала она. Я устало махнул рукой. «С тобой просто бесполезно спорить». Она самодовольно улыбнулась. «На свете не так много мужчин, способных переспорить женщину». Я промолчал. «Пусть думает, что хочет». И без того много всего навалилось. «Не устала крутить баранку?» Поинтересовался я, чтобы сменить тему. «Ненавижу гендерные споры, в которых может родиться все, что угодно, но только не истина». «С ума сошел! Я просто обожаю водить машины, тем более военные!» — горячо воскликнула она. «Значит, не только мужикам нравятся большие тачки», — понимающе протянул я. «А еще большие пушки и вообще все большое!» — с удовольствием стала перечислять она, чем вызвала у меня слабую улыбку. «Выходит, у нас с тобой много общего!» «Больше, чем ты думаешь!» Мы замолчали, каждый о своем. Не знаю, какие мысли сейчас роились в хорошенькой головке Лизы, но у меня в душе по-прежнему острой занозе застряли слова призрака о предательстве отца и брата. «Нет, хороша у меня семейка. Нечего сказать. Вот такой монастырь сына родного подвести. И все ради бабла. Конечно, без него как без воды, и ни туда, и ни сюда, однако всему же есть предел. У нас всего 3 дня. Успеем за это время добраться до Николаевска?» «Если хорошенько поспешим», — кивнула Лиза. «Но нам понадобится проводник». «Без него никак?» «Я не настолько хорошо знаю точки перехода. Зато знаю того, кто просто ас в этом деле. Самое главное, чтобы он согласился. Бескорыстно он пальцем о палец не ударит». «Ему понадобятся деньги?» «Я прикинул свой бюджет. По карманам погрести, по сусекам наскрести, что-то, конечно, удастся собрать, но сумма будет не особо велика. Если только снова обратиться к бабушке с дедушкой. Хотя идея не кажется мне хорошей, ужасно не хочется сидеть у них на шее». «Здесь к деньгам иное отношение. Они, конечно, нужны, но не так, как на большой земле. Просто у проводника, его, кстати, зовут Алекс, весьма специфические притязания. Ты захватил с собой молнию Зевса?» «Обижаешь, начальник!» — сделанной обидой произнес я. «Быть может, нам удастся обменять его услуги на артефакт и...» Она с сомнением оглядела наш транспорт. «Этот БТР». «Думаешь, мне жалко этот хренов БТР?» «Речь не о тебе, Лан. Все зависит от аппетитов человека, к которому мы отправимся. Впрочем, не уверена, можно ли его назвать человеком», — задумчиво добавила она. «Почему не уверена?» — удивился я. «Когда увидишь, поймешь», — туманно произнесла Лиза. «Скажу сразу, тебя ждет сюрприз». «Надеюсь, приятный», — недоверчиво хмыкнул я. «А это уж как повезет. Так, заболталась я что-то, надо не проскочить поворот. Если и дальше пойдет, как сейчас, часа через 2 будем на месте». «Тогда ты давай рули, а я пожую чего-нибудь. Ты что-нибудь будешь?» «Не, еще не проголодалась». «Дело хозяйское». Я вскрыл коробку с сухпаем, достал банку рисовой каши с говядиной и подогрел ее на портативном разогревателе. Затем смолотил маленькую пачку галет, макая их в апельсиновый джем. Запил все это добро клюквенным морсом и даже крякнул от удовольствия. «Эх, хорошо». Чуть было не ляпнул песенное «В стране советской жить», но вовремя опомнился. «Объясняй потом этой аристократке, что за страна такая советов, и кто кому, а главное, что должен советовать». Так и горят штирлицы на подобных мелочах. Долго радоваться жизни не пришлось. Когда по расчетам Лизы до нужного места оставалось всего ничего, она резко притормозила БТР. Меня резко качнуло вперед, а потом с такой же силой отбросило в противоположную сторону. «Лиза, какого хрена?» «Такого», — сказала мой мехвод. «Лучше в окуляры глянь». Я прильнул к смотровому прибору, навел резкость и тут же стал свидетелем удивительной сцены. Стая из нескольких десятков прямоходящих существ. С не то собачьими, не то волчьими мордами, с огромными и явно острыми шипами на сгорбленных, покрытых рыжей шерстью спинах. Язык прямо поворачивался назвать их псоглавцами. Внимание стаи было сконцентрировано на человеке, в темной, свободной одежде, скрадывавшей его движение. Он тоже видел этих созданий и замер в напряженной позе. И мужчины, и странные твари не были вооружены, что для этих мест, прямо скажем, в диковинку. И пусть пока ничего не происходило, было ясно, что это продлится недолго. Еще чуть-чуть, и звери или мутанты, я понятия не имел, кто именно, накинутся на потенциальную жертву. Кто-то обязательно не выдержит, и игра в молчанку закончится, перерастет в кровавую драму. Учитывая численное превосходство тварей, результат схватки был предрешен. С таким количеством противников одному человеку не справиться. Я потянулся к гашетке пулемета. Понятно, что стрелять в псоглавцев опасно, можно ненароком зацепить мужчину в темном. Кем бы он ни был, я все равно оставался на его стороне. Однако очередь могла отвлечь тварей, а в лучшем случае испугать, и тогда они разбегутся. Лиза удивила меня, когда отрицательно замотала головой. «Не делай этого, Лан, а то Алекс сильно обидится. Если мы лишим его этого развлечения, лучше просто наблюдай и наслаждайся». Первыми, как я и думал, не выдержали мутанты. Сразу три особи ринулись на Алекса. Отсюда я не мог слышать, какие звуки они издают при атаке, но почему-то был убежден, что сейчас из открытых пастей раздается торжественное рычание. За считанные секунды псоглавцы настигли свою цель. По идее, исход схватки казался предрешенным. Будь у Алекса автомат, пистолет, на крайний случай нож, он бы еще продержался какое-то время, а так... Первых двух он перехватил в прыжке. Умудрился извернуться так, что схватил нападавших за холки, и сразу же треснул друг об дружку так, что искры посыпались. Удар был страшной силы, мутанты разом поникли, выпустив наружу длинные алые языки, смахивающие на галстук. Но оставался еще третий, ему чуточку повезло, он замешкался с прыжком, поэтому пока не разделил судьбу собратьев. Но это только пока. Алекс махнул схваченными псоглавцами и сразу подмел его, отбросив на несколько шагов и как минимум оглушив. Потом крутанулся юлой и одновременно выпустил обоих шелудивых в сторону стаи. Их тела пролетели все расстояние и врезались прямо в середину своры. Твари не производили впечатления легких, как перышко. Нужна была недюжинная сила, чтобы так их швырнуть. Я невольно проникся к Алексу уважением. Мне было бы слабо. «Что творит, а?» — сказал я и цокнул языком от восхищения. Он словно услышал мои слова, пригнул голову и, энергично работая руками, помчался на стаю, ворвался в нее и замолотил руками и ногами. Представления не имею, как это у него получалось. Я бы, если и побежал, то в другую сторону. На какое-то время он пропал из видимости, окруженный туловищами врагов. Судя по тому, что он демонстрировал, бояться за него не имело смысла. Два десятка псоглавцев были ему так, на один зубок, слегка размяться. И тут что-то дробно застучало в относительной близости от нас. На арене появились новые игроки, в отличие от тварей Алекса, вооруженные автоматами. И лупили они по стае без всяких церемоний и переживаний за жизнь нашего потенциального проводника. Причем рубь за 10 они видели Алекса, так что сознательно полоскали по нему из стволов. Значит, это вряд ли наши друзья, а Алексу определенно необходима подмога. «Прости, золотце, но мне придется выбраться наружу, а ты находись в БТР и, если что, поддержи меня огнем», — сказал я, целую Лизу в лобик. А потом, прихватив штурмовую винтовку, выбрался из люка наружу. По нам автоматчики не лупили, скорее всего, не заметили. Мы удачно вписались окрасом в лесную чащу. Но если я стану воевать отсюда, фактор внезапности исчезнет, БТР могут накрыть. И не приведи Господь, если у автоматчиков есть еще и гранаты, тогда Лизе совсем поплохеет. Будет совсем не здорово разом лишиться и проводника, и подруги. Выматерившись для подъема боевого духа, я рванул отсюда, как заправский спринтер. Правда, бежал хоть и быстро, но пригнувшись как можно ниже. Еще на бегу определил, откуда исходит звук, и потому сразу выбрал такое направление, чтобы зайти противнику, кем бы он ни был, в глубокий тыл. Так-так, посмотрим, кто это тут нарисовался. Пятеро крепких мужиков, упакованных по самое не хочу, в непривычного вида шлемах с опущенными забралами, которые наводили на ассоциации с группой Daft Punk. Только вместо синтезаторов-расчесок у этих музыкантов были прежде невиданные мной модели автоматов. Да и раскрас их комков тоже был какой-то не такой. Наши армейцы носили совсем другие расцветки. А еще, готов забиться на что угодно, парни перед вылазкой не забыли облачиться в броники, и это делало их относительно неуязвимыми. Интересно, откуда взялась сия группа поддержки? Из каких весей? ЧОП, занесенная сюда волей непреодолимых обстоятельств, солдаты удачи наемной армии или заигравшиеся в милитари рядовые граждане? Но точно не ушкуйники. У тех вооружение и снаряга стандартные. Из одних с нами складов. Выяснять было некогда, а то, покончив с псоглавцами, странная пятерка возьмется за Алекса и за нас. Будь у меня в запасе пара-тройка секунд, я бы положил их красиво, как в тире. С поправкой на броники, конечно. Зайду с тыла и адью. Погнали наших городских. Вот только уложиться в лимит времени не получилось. Пятерка состояла из крученых бойцов, в чем я моментально убедился. Сразу двое, то ли в силу интуиции, то ли в соответствии со штатными обязанностями, резко обернулись и увидели красивого меня, несущегося в припрыжку. Я успел нажать на спусковой крючок, надеясь, что зацеплю хотя бы одного, а потом распластался животом на земле и сразу перекатился влево. Надо отдать должное дафт-панковцам, то место, где я приземлился, было мигом нашпиговано свинцом. Однако стрелял только один автоматчик, значит, не вся моя очередь ушла в молоко. За столь короткое время я успел пожалеть сразу о нескольких вещах. Что родился на свет, что погиб и воскрес в этом мире, и что вообще ввязался в эту авантюру. Вот только рефлексировать еще рано, такого удовольствия позволить себе я не мог. Как только в поле прицела попала чья-то башка в громоздком шлеме с темным забралом, я снова надавил на тугой спуск, чувствуя, как отдача от винтовки долбит меня по плечу. Бронированный этот шлемак или нет, неважно, в любом случае его хозяину не кисло досталось. Удар от попадания пули такой, словно по голове дали молотом со всей дури. Контузия, сотрясение мозга обеспечены. Говорят, может и шею свернуть, но я лично этого не видел. Будем считать, что минус два. Только трое на одного — тоже так себе пропорция. Судя по шевелению с той стороны, противники смекнули, что я чего-то достою, и переть бурым не стали. Что дальше? На их месте я бы рассредоточился и взял врага в клещи. Подсказывать им я не собирался, но они и сами дотумкали. И тут в сражение включился БТР. Спасибо Лизе, она открыла огонь как нельзя вовремя, когда, по моим прикидкам, жизнь мне оставалась очень недолго. Супротив тяжелого пулемета никакой полевой броник не играет, так что и эта троица быстро вышла из игры. Я мысленно похвалил напарницу, на шоколадку Лиза точно наработала. Когда все стихло, я медленно и очень осторожно пополз к ближайшему подстреленному типу в шлеме. Пулемет обошелся с ним жестоко, превратив броник в решето. «Ясно?» «Покойничек. При виде его снаряги во мне сразу проснулся внутренний хомяк. Сразу столько вкусных трофеев!» Подавив приступ мародерки, в том же темпе осмотрел его товарища. И тут аналогичная картина. Кровища, какие-то ошметки и никаких признаков жизни. Осмелев, я приподнялся и помахал рукой, привлекая внимание Лизы. Убедившись, что friendly fire мне не грозит, я выпрямился во весь рост и уверенной походкой двинулся дальше. Третий был ранен, но, кажется, отходил. Его тело извивалось в конвульсиях, а из-под шлема доносился предсмертный хрип. Я вслушался в его слова. Мужик отчаянно ругался, причем на английском, постоянно поминая какую-то Мэри. Хм. Наши люди вряд ли в последние моменты жизни станут вспоминать иностранные языки. Получается, что один из этой шайки-лейки иностранец. Англичанин, американец, австралиец, а то и вовсе житель солнечной ЮАР, если она в реалиях данного мира существует. Логично предположить, что он не единственный, и другие в его команде не Вася Петрова, а какие-нибудь Джоны Смиты. Тогда понятно, откуда взялась эта навороченная и ненашинская экипировка. Интересно, что же делает на территории Российской империи этот интернационал? Я еще с моего мира привык, что вооруженные англосаксы, которых не пойми зачем занесло к нам, точно явились не для того, чтобы поднять в стране уровень жизни и поделить все богатства страны поровну. Следующие трупы были уже на моей совести. При взгляде на мертвые тела внутри ничего не шевельнулось. Не возникло желания сунуть два пальца в рот и стравить недавний завтрак из сухпая в траву. Я смотрел на них, как на пустое место, не терзаясь мыслями, что еще несколько минут назад это были цветущие живые люди, полные энергии. Кто к нам с мечом, тот им по полной программе, в строгом соответствии с заповедями Александра Невского. А в остальном мы люди мирные. Убедившись, что пятерка вояк больше не представляет для нас опасности, я отправился смотреть, уцелел ли наш потенциальный проводник. Вблизи псоглавцы выглядели еще страшнее, чем в окуляре смотрового прибора, и воняли соответственно. От них несло такой смесью мускуса с чем-то еще более вонючим, что резало глаза. Я даже закашлялся с непривычки. Их бугрящиеся мышцы впечатляли. Куда там Арнольду Шварценеггеру на пике его формы? Я пнул одного ногой... Тело даже не шелохнулось, то есть весил этот уши прилично, а ведь Алекс удерживал его одной рукой, махал им в воздухе, как метлой, а потом еще и захренячил на большое расстояние. И это заставляло задуматься. Да уж, Алекс определенно не рядовой человек. У меня бы под таким весом пупок развязался, а ему хоть бы хны. Богатырь, да и только. Кстати, вот и он. Я не сразу заприметил его на вид не такое уж и могучее тело, погребенное под тушами сразу трех псоглавцев. Неужели мертв? Я даже вспотел от этой мысли. Он — наша единственная надежда уложиться в срок и через 3 дня, теперь уже меньше, оказаться в Николаевске. С замиранием сердца я побрел к нему, схватившись за ноги, растащил трупы псоглавцев, а каждый весил килограммов так под 80-90, тяжелый собака. А потом присел на колени. Во время схватки капюшон низко опустился на его лицо, пришлось приподнять, чтобы рассмотреть, как Алекс выглядит. И тут я снова ощутил легкую оторопь. Кровь. Одна из тварей зацепила Алекса когтем, и теперь через все его лицо пролегал здоровенный шрам. Но не в этом дело. Кровь Алекса оказалась непривычного желтого цвета. Я машинально отдернул руку, и в это время глаза мужчины открылись, а губы расплылись в усмешке. «Что, парень, впервые увидел киборга?» Механическим голосом пролязгал он. «Тогда тебе повезло!» Одним рывком Алекс оторвался от земли и оказался на ногах.